Глава третья. По непонятной причине страха не было. Открыв глаза и посмотрев по сторонам, я сразу поняла, что мы находимся совсем в ином месте. Другой это мир или нет, сказать не могла, но мы точно переместились порталом. Вокруг был снег, редкие ели, горы вдалеке, а еще сумрачное небо с тяжелыми снежными облаками и порывистый ветер. И вот не быть мне снежной ведьмой, если через несколько дней здесь не разыграется такой буран, что на месте местных я постаралась бы избежать с ним встречи. Да, снежные ведьмы могут повелевать зимней погодой, но когда она чересчур резвится, даже мы предпочитаем не вмешиваться. Присмотревшись повнимательнее сквозь метель, я заметила впереди высокие стены. То ли крепость, то ли замок, но явно жилье. Вот и хорошо. Будет кому обратиться за помощью. Никто не откажется помочь мне, если не хотят иметь дело с Ковеном. И наоборот, за доброту будут хорошо вознаграждены. Воспрянув духом, я попыталась подняться на ноги, но снова провалилась в сугроб по пояс. Эх, был бы полон резерв, снег бы расстелился передо мной мягким ковром. А так приходится барахтаться, словно я обычный человек. Но стоило бурану, вызванному магически, исчезнуть, а нам оказаться здесь, как я лишилась возможности подпитаться от него. То есть сил прибавилось, но по факту немного. Так что стоит поберечь магию. «Постой, я помогу». Услышав голос Ивара, я едва не зарычала от бешенства. А увидев, как он спокойно стоит на хрупком насте, словно на твердом камне, не выдержала и выругалась. «Кто тут, вообще говоря, снежная ведьма?» «Тихо!» — хмыкнул он, а затем обхватил меня и дернул на себя. И мы снова полетели в снег. Только на этот раз я оказалась сверху. Не самое удобное положение, учитывая, что тело мужчины было очень жестким. А еще горячим, будто он и не щеголял в одном свитере, ведь его куртка до сих пор была на мне. Завозившись и не удержавшись от пары ударов, я поднялась на ноги и постаралась отряхнуться. Когда же посмотрела на Ивара, то едва не задохнулась от возмущения. «Этот снеговик недоделанный лежал там же, где я его оставила, а еще смеялся. Смеялся над снежной ведьмой. Смертник. Что смешного?» Поинтересовалась я, записывая и вот это в открытый для желтоглазого счет. «Ты, похоже...» Начал было он, а затем стал серьезным и замолчал. «На кого?» Прищурилась я. «Неважно». Ивар поднялся на ноги. «Пошли». «Где мы? В какую дуру ты затащил меня на этот раз?» «Этот милый городок называется Вьюга», усмехнулся он. «Здесь мы переночуем, отдохнем и переоденемся. И да, советую не делать глупостей. Все маяки, какие на тебе были, сгорели во время перехода». «Не помню города с таким названием». «Мы в другом мире», — хмыкнул он. «О чем ты прекрасно знаешь, учитывая, что подслушала наш разговор с Олафом». Упомянув возницу, желтоглазый снова помрачнел. Не знаю, как близко они друг друга знали, но он понимал, ничего хорошего того не ждет. Нет, снежные ведьмы сохранят ему жизнь, но свободу он точно потерял. А как надолго, я не могла даже предположить. Верховная строга и может быть жестока. «Вьюга!» — вздохнула я. «Дурацкое название!» «Только местным об этом не говори», — оборонил Ивар. «Некоторые из них очень суровы». «Ну да», — скривилась я, осторожно делая мелкие шаги по насту и стараясь не провалиться. «Все прямо такие суровые, просто горный ледник на выезде. Только глыбами и осколками. «Я думал, снежные ведьмы исключительно воспитанные и спокойные», — раздалось позади. «Тебя нагло обманули», — невозмутимо заметила я, не оборачиваясь и продолжая продвигаться в сторону крепости. «Надо было правильно себе ведьму выбирать, а не брать первую попавшуюся. Пусть ее имя и стоит в договоре». «Разве я говорил, что меня не устраивает выбор?» Резко обернувшись, чтобы высказать таки этому нахалу все, что о нем думаю, я снова провалилась по пояс. «Ты и в самом деле неправильная ведьма», — вздохнул Ивар, снова вытаскивая меня из сугроба и взваливая себе на плечо. Немного подумав, я решила не возмущаться. «Пусть донесет до ровного места, а лучше до трактира, где он собирался отдыхать». «Да». Я очень люблю зиму, но на сегодня хватит с меня сугробов. «Это шутка такая!» — разозлилась я. Мы стояли перед трактиром под красноречивым названием «Снежная ведьма». Я буквально кипела от ярости. Я честно держалась, пока Ивар тащил меня, как мешок с картошкой на плече. Вот ни капли почтения к ведьме. А ведь я героиня дня зимнего солнцестояния и будущая жена главы клана какого-то там. И ладно бы просто тащил, так еще периодически встряхивал, когда я сползала с его плеча, когда начала возмущаться, то получила еще пару шлепков по попе. Именно так я путешествовала до крепостных ворот. И только когда мы достигли входа, желтоглазый под смешки и хохот стражи поставил меня на землю, оправил одежду и заботливо натянул шарф. Как не взорвалась от бешенства, не знаю. Но вместо того, чтобы гордо поднять голову и уйти, я была вынуждена оставаться на месте. Ведь куда двигаться, просто не знала. Демонов-похититель. А он и не торопится. Перекинувшись со стражами парой шуток, и только потом спокойно направился по улице, посоветовав не отставать. И вот мы стоим перед трактиром, а я понимаю, что чаша терпения скоро точно переполнится. Нет, желтоглазый однозначно нарывается. Ничего, ведьмы в совершенстве знают толк вместе. Осталось всего 2 дня, я окончательно верну себе силы, и тогда одному наглому похитителю не поздоровится. Он на собственной шкуре узнает, на что способны снежные ведьмы. Пока же я пыталась решить, заморозить его, превратить в йети, снеговика или во что-то еще. Я так много хотела с ним сделать, что фантазия пасовала перед выбором, раз за разом показывая, как я превращаю хама в ледяную статую. А затем методично бью по ней тяжелой палкой, наблюдая, как на поверхности появляются трещины, а затем она взрывается и разлетается на мелкие осколки. «Что задумала?» — услышала я голос, нахально вырвавший меня из грез. «Скоро узнаешь», — пробормотала я, вновь разглядывая вывеску. «Повторяю вопрос. Ты решил поиздеваться?» «Вовсе нет». Ивар пожал плечами. «Тут чисто, уютно и хорошо кормят». «Только смертник решит так назвать трактир», — уверенно заявила я. «В этом мире не знают о снежных ведьмах», — усмехнулся Ивар. «Они не более чем легенда, миф, сказка. Одна из тех, кем пугают детей во вьюжные ночи, когда мороз трещит за окном и раскрашивает стекла узорами, а ветер завывает в трубах». «Да ты поэт», — заметила я, приподняв бровь. «Не пробовал зарабатывать этим, а не похищением невинных и робких дев?» «Это ты сейчас про себя?» — парировал желтоглазый. «Кстати, напоминаю, мы в другом мире. Так что если начнешь вопить и просить о помощи, то ты ее, несомненно, получишь. Вместе с проблемами. Из местной тюрьмы я тебя вытаскивать не стану. Как ты сама сказала, мне проще найти другую снежную ведьму». «Хам!» — Не сдержалась я, но с советом все же мысленно согласилась, а затем решительно толкнула похитителя в бок, чтобы убрался с дороги, и вошла внутрь. В лицо пахнуло теплом и запахом вкусной еды. Быстро осмотревшись по сторонам, подметила привычную для таких заведений публику. Стражи, греющиеся после службы, пара человек, от которых чувствовался магический фон, и, на удивление, несколько совершенно обычных мужиков, которые явно пришли просто поесть. Что ж, честь и хвала хозяйке, раз домашнюю стряпню они променяли на ее угощение. Пахло, кстати, замечательно. А взглянув на ближайший столик, я голодно сглотнула и поймала себя на мысли, что хочу вырвать из рук мужика мясной пирог, который он с таким удовольствием ел. Да, голодная снежная ведьма – это серьезно. Отвернувшись, я решительно расстегнула куртку и стащила шарф с головы. И только потом поняла, что на меня как-то странно косятся. Гордо вскинув голову, обвела присутствующих профессиональным высокомерным взглядом. Вот только вспомнив, что я сейчас без силы, ощутила, как уверенность в себе пошатнулась. Почувствовав за спиной Желтоглазого, едва заметно выдохнула с облегчением. Но не показала вида. Лишь стащила куртку, сунула ему и пошла за свободный столик. На меня продолжали смотреть. Это откровенно напрягало. Поэтому, когда подошла подавальщица, вместо того, чтобы улыбнуться ей и заказать еды, я издала невнятный звук. Стройная темноволосая девушка в скромном добротном платье, очень миленькая и симпатичная, переменилась в лице. «Мясной пирог и вина». Ивар улыбнулся брюнетке. «Я запах еще с улицы учуял». «Да, сегодня он особенно удался», – зарделась девушка, кокетливо поправив передник. Увидев, как Ивар себя ведет, я скривилась. Да уж, со мной он не считал нужным быть хорошим. А перед служанкой весь такой милый, словно домашний котик, а не похититель. Да и девчонка в ответ широко улыбается, вся разомлев от такого внимания. Вот ведь кошара, а не мужик. Так и ластится, чтобы его погладили по загривку. А меня только бросал то на пол, то в сугроб, да и нож у горла я не забуду. Кажется, я зарычала. Нет, все это похищение действует на меня не самым лучшим образом. Я стала жутко нервная. Или это от голода и пустого резерва? «Вы в порядке?» – взволнованно уточнила служанка. «Спасибо, все замечательно», – как можно спокойнее ответила я. «Замерзла?» «Это да!» Брюнетка погрустнела. «Говорят, скоро будет буран, да такой, что можем и не пережить его». «Буран будет», задумчиво согласилась я. «Очень сильный!» Девчонка испуганно ахнула и прижала ладонь ко рту. «Иди», хмуро сказал Ивар и слегка подтолкнул ее в спину. «И позови хозяйку». Стоило девочке уйти, как он сел напротив и мрачно уставился на меня. «Зачем народ пугаешь?» «Знаешь, судя по тому, что витает в воздухе, я бы на их месте испугалась», — заметила я, припомнив свои ощущения на поле. «А еще лучше бы уехала из города. Грядет буран такой силы, что даже снежные ведьмы предпочтут переждать его в безопасном месте». «Как любопытно!» Услышала я женский голос за спиной. «Откуда такой вывод?» Резко обернувшись, чтобы высказать все той, кто не только подслушивает, но и вмешивается в чужой разговор, я застыла на месте. Удивление было настолько сильным, что у меня пропал дар речи. Состояние даже не шока, ступора. Несколько раз открыв и закрыв рот, я нервно сглотнула. Передо мной стояла самая настоящая снежная ведьма. Судя по всему, она испытала похожие чувства. Блондинка вытаращилась на меня так, словно увидела привидение. Я же видела сестру. Неизвестно, каким ветром ее занесло в этот мир, но было очевидно. Желтоглазый солгал, когда сказал, что о снежных ведьмах здесь не знают. Встреча же с ней стала настоящим подарком судьбы. Снежная ведьма не оставит в беде другую. «Здравствуй, Хельга». Судя по всему, наша реакция друг на друга не осталась незамеченной Иваром, потому что поздоровался он медленно, при этом пристально наблюдая за нами. «Привет!» – выдохнула блондинка, а затем обошла стол. Села напротив меня и представилась. «Хельга! Приятно познакомиться!» – пробормотала я, продолжая таращиться на нее. «Я не могла ошибиться!» Слишком характерная внешность была у Хельги. Светлые волосы, бледная кожа, будто выцветшие глаза, хрупкое телосложение, которое не могла скрыть теплая одежда. А еще мне почему-то было знакомо ее лицо. «Как такое возможно?» Этот вопрос мы задали друг другу одновременно, а затем обе уставились на Ивара. Ответить он ничего не успел. В этот момент подошла служанка и поставила на стол блюдо с пирогом, кувшин вина, а также тарелки и приборы. Но стоило ей отойти, как объяснений потребовала Хельга. «Ивар!» «Нигде не умеют так готовить пирог, как у тебя», – невозмутимо заметил он, взяв большой кусок и с наслаждением принюхавшись к нему. «Что она здесь делает?» «Мы проездом», — заметил он, прожевав кусочек. — Твои бывшие сестры отправили погоню, так что пришлось пройти порталом, чтобы сбить их со следа. Ты знаешь, как прятаться от Ковина. Я продолжала пребывать в шоковом состоянии, но в этот раз, осознав смысл сказанного. А затем память подкинула скандал с 7-летней давности, и я поняла, отчего лицо женщины мне знакомо. Я была совсем маленькой. Недавно начала свое обучение, но прекрасно помнила те события. Хельга хотела уйти из Ковина, но ей не позволили. В результате она сбежала, а после того, как перестали работать маяки, ее посчитали умершей. А вот оно как получается. Она просто прошла через портал, чтобы сгорели следилки, как желтоглазый провернул это со мной. Но это значит... что меня тоже никто не ищет? От такого предположения стало грустно. «Ивар, иди погуляй». «Хельга, имей совесть, я устал и есть хочу». «Для тебя у меня сегодня совести нет», — отрезала она. «Пересядь за другой столик, пожалуйста», — с нажимом добавила она. «Нам нужно всего минут 5». «Только без глупостей», — предупредил он. «Никаких согласий помочь при побеге и все такое». «Обещаю», — серьезно сказала Хельга. «Это и тебя касается», — прищурился он, посмотрев на меня. «А у меня есть выбор?» «Хорошо, что ты это осознала», — заметил он, беря свою тарелку, стакан с вином и пересаживаясь за другой столик. «Рассказывай», — выдохнула Хельга. «Что именно?» Я, наконец, отошла от шока. «Все. Ты поможешь мне, смотря что ты мне расскажешь?» — прищурилась она. «Кстати, ты ешь. Горячий пирог вкуснее холодного». «Да. Ведьмы всегда остаются ведьмами, даже если и ушли из Ковина. Но знала я и то, что размер помощи будет равняться моей откровенности, так что не считала нужным что-либо скрывать. Я не преступница, а жертва». Отрезав себе кусочек пирога, который на самом деле оказался вкуснейшим, я быстро пояснила. «Если ты про тот факт, что я вообще нахожусь здесь, то все вопросы к твоему знакомому. До вчерашнего дня я его даже не видела. Он похитил меня после празднования зимнего солнцестояния, воспользовавшись тем, что я опустошила резерв. Довольно грубо, кстати, украл. Сестры наслали буран, а Желтоглазый не придумал ничего лучше, как затащить меня сюда. Так что я его пленница». «Он сказал, зачем это сделал?» — нахмурилась Хельга. «Ага. Заявил, что ведьмы нарушили договор с каким-то родом, по которому я обещана в жены его голове. Ты что-то про это знаешь?» Я чуть ли не впилась взглядом в нее, а она на миг отвернулась. «Точно знает. Хельга, я откровенна, так что подобного жду и от тебя». «Я помню тот договор», — тихо сказала она. «Он чуть ли не единственный в своем роде, так что забыть его сложно». «Так он существует?» «Увы». Такой ответ не сильно обнадеживает. «Подробности будут? От Желтоглазого я ответа не дождусь, а мы, сестры, уже нет», — перебила меня Хельга. «Я ушла из Ковена и не имею к нему никакого отношения». «Почему?» «Я плохо помню ту историю, только то, что был дикий скандал, а потом все решили, что ты умерла. И на этом все». «Прости, но тебя это не касается», — резко оборвала меня она. «И тем более я не стану говорить об этом здесь. Насчет твоего вопроса, я помню тот день. Нечасто такой воин, как Видар Гэрет, кого-то о чем-то просит. Но он пришел к Верховной лично. Пришел и сказал, что ему нужна жена для сына. Я не знаю, что он пообещал взамен, но Тая согласилась выполнить его просьбу. Был подписан договор, по которому после того, как ты достигнешь совершеннолетия и пройдешь испытание, отправишься на север». «Да кто они такие вообще?» – простонала я. «Я не могу сообщить тебе подробности. Если ты до сих пор не в курсе, то значит, есть тому причина, почему Ивар ничего не рассказал. Просто знай, что между Гэротами и Ковеном давние взаимоотношения. И они заслужили, чтобы их просьба была выполнена». «Но...» Я совсем растерялась. «А как же магия? Я ведь лишусь ее». «Твоя вера в Ковен поражает. Впрочем, когда-то я была тоже столь доверчивой и наивной, а насчет магии и самого факта договора тебе лучше поговорить с Иваром. Только он может сказать, для чего им это нужно. Я знаю только о том, что он есть». «Тогда почему Верховная решила нарушить его?» «Потому что увидела, на что ты способна, и решила оставить такую сильную ведьму себе». От неожиданности я вздрогнула. Мне не пришлось даже оборачиваться, потому что Ивар спокойно сел с торца стола. Поманив служанку, он заказал еще вина. 5 минут прошли», — заметил он. «Принеси ягод ки», — попросила Хельга служанку, улыбнувшись, но ничего не сказала Ивару. Девушка понятливо кивнула и ушла. «Ковен не нарушает договоренности», — упрямо возразила я, быстро взглянув на Желтоглазого, пытаясь понять, стоит ли продолжать беседу при нем. «Нарушает», — парировала Хельга. Ей Ивар не мешал. «Я тому пример». Она замолчала, словно предлагая поверить ей на слово. Снова подошла подавальщица, принесла вина, которое разлила по бокалам, и поставила тарелку с темно-оранжевыми ягодами размером с орех. Схватив вино, я залпом его выпила, а затем вернула бокал на место и потянулась к кувшину. Но прежде чем успела схватиться за ручку, Ивар отодвинул его в сторону и покачал головой. «Лучше ешь ягоды», — посоветовала Хельга, быстро взглянув на моего похитителя. «Они придадут тебе сил и помогут восполнить резерв». Как ни странно, но Желтоглазый не стал возражать. «Что ж, если Хельга поможет мне в этом, то со всем остальным я сама разберусь». Кивнув ведьме, я опробовала одну ягодку, отметила приятный сладкий вкус, а затем подвинула миску поближе к себе и бросила в рот еще одну, пытаясь в очередной раз осмыслить услышанное. Причин не верить Хельге у меня не было. Конечно, если они не сговорились с Иваром, а затем он специально притащил меня к ней, чтобы она убедилась в его правоте. Учитывая, что она ушла из Ковина, я не должна была ей верить, но почему-то верила. Я молчала. Мои спутники тоже не спешили продолжать разговор. Такая ситуация бесила. Они смотрели на меня так, словно ждали, когда на меня снизойдет озарение, но вместо этого я все сильнее запутывалась в собственных мыслях. Не знаю, сколько прошло времени. Ивар прикончил еще одну порцию пирога. Хельга дважды отходила, чтобы поздороваться с посетителями, а я ела ягоды и не хотела верить, что все это происходит со мной. Когда миска опустела, я на самом деле почувствовала себя лучше, но главное, мой резерв немного восстановился. Очень хорошие ягоды, надо бы запастись ими. «Еще есть?» — поинтересовалась я. «Тебе хватит», — улыбнулась Хельга. «Так и будешь молчать», — уточнил Ивар. «Я думаю», — глубокомысленно заметила. «Интересно, а ведь Желтоглазый знает, что эти милые ягодки способны восстанавливать магический резерв, и чем сильнее я становлюсь, тем быстрее он начнет платить по счетам. Как это он на такое согласился?» «Послушай, я осознаю, что пару раз повел себя грубо и готов извиниться». «Пару раз?» — возмутилась я. «Нож у горла, веревки на руках и ногах, не говоря уже про кляп во рту. И тот факт, что я проверила на прочность не только кучу сугробов, но и пол в сторожке. И ты всего лишь готов извиниться? Это ты зря», — хмыкнула Хельга, взглянув на Ивара. «Кариса, повторяю, я на самом деле сожалею о своей грубости и готов извиниться, но ситуация требовала решительных мер». «Сначала мне показалось, что я ослышалась, а когда до меня все же дошло, то не смогла ничего с собой поделать. Никогда в жизни так не смеялась. На глазах выступили слезы, я не могла толком дышать, а смех постепенно перешел в рыдания. Нет, это невероятно!» Схватив бокал вина, я выпила его залпом, но успокоиться никак не выходило. На меня все глазели, а я все равно не могла остановиться. Это было слишком смешно и нелепо, чтобы оказаться правдой, но именно ей и являлось. «Что происходит?» — ледяным голосом спросил Желтоглазый. Новый приступ заставил согнуться пополам и едва не упасть под стол. «О чем ты?» А я по-прежнему не могла остановиться. Мы вместе сутки, а этот идиот даже не уточнил, ту ли ведьму он украл. Не могу. «Милая, ты меня пугаешь». Хельга обняла меня, взволнованно заглянув в лицо. Я же продолжала смеяться, хотя правильнее было бы назвать мое состояние истерикой. Схватив очередной протянутый бокал, я выпила его и вытерла слезы. «Ты идиот!» — прохрипела я. «Говорила же, найди себе правильную ведьму! Я не Кариса! Меня зовут Эрин! Ты украл не ту ведьму!» Не могу больше смеяться. Увидев выражение лица Ивара, чуть было затихшая истерика начала новый виток. «Но как?» — растерянно спросил он. «Ты на днях стала совершеннолетней, прошла испытание, получила знак Ковина и поэтому открывала день зимнего солнцестояния». «Три года», — любезно поясняла я, продолжая всхлипывать. «Мне 3 года не давали снежинку из-за поведения. И если бы Кари не сломала руку, я бы и на следующий год осталась в ученицах. Но как же так? Желтоглазый был в таком шоке, что даже не скрывал своего состояния. А вот так. Я шмыгнула носом. Настроение стало превосходным. Несмотря на то, что я находилась в другом мире и совершенно не представляла, как вернуться обратно, тот факт, что мой похититель допустил такой нелепый промах, примирил меня с проблемами. Теперь мне было жутко интересно, как он намеревается выкручиваться. А ему придется это сделать. Вот только украсть полную сил ведьму, да еще при поддержке Ковина, это вам не то же самое, что похитить обессилевшую. Ивар мотнул головой, а затем налил себе вина и опустошил бокал чуть ли не в один глоток. Закашлялся, снова посмотрел на меня, потом на Хельгу, открыл рот и снова его закрыл. Что, желтоглазик, слов нет, одни эмоции. «Эрин, сходи подышать», — спокойно сказала Хельга. «Нет». «Вьюга — спокойный город», — перебила Ивара ведьма. «Ей ничего не угрожает, да и бежать некуда». «Недолго», — оборонил он. Я снова хихикнула, натянула куртку и пошла на выход. Правда, походка не была совсем ровной, но это все ерунда. В трактире есть народ более пьяный, а мне на самом деле нужно было прогуляться, вдохнуть морозного воздуха и, наконец, справиться с истерикой. «Ты идиот!» — повторила Хельга, как только Эрин покинула трактир. «Ты украл снежную ведьму и даже не удостоверился, та ли она!» «Не добивай!» Простонал Ивар, налив себе еще вина. «Ну уж нет, я и так пошла тебе на уступки, так что теперь терпи и слушай. Насколько я успела понять, Эрин отличается от остальных сестер Ковина. Она живая, непосредственная, хотя и старается быть настоящей снежной ведьмой. Тебе бы договориться с ней по-хорошему и рассказать, для чего она нужна клану. Кстати, меня ответ на этот вопрос тоже интересует». Ивар проигнорировал намек, разглядывая дно бокала. На самом деле пора было завязывать с вином, но в горле до сих пор стоял ком. Как же он так ложанулся? Но ведь все говорило о том, что это и есть Кариса. Типичная для снежных ведьм внешность и тот факт, что именно она очаровала в день зимнего солнцестояния. А уж силу ее магии он наблюдал собственными глазами. Еще порадовался идиот, что клану достанется невероятно сильная ведьма. Да что там, сильнейшая из всех, кого он видел за свою жизнь. Вот только к договору не был приложен магический портрет. Идиот! Он не сомневался, что забрал именно ту, которая полагалась Гэротом. Идиот дважды, что за сутки ни разу не назвал ее по имени. Тогда ошибка обнаружилась бы раньше. А что делать теперь? Конечно, можно вернуться и забрать настоящую Карису. Вот только Эрин совсем не хотелось возвращать обратно. «Ивар!» «Что?» — недовольно отозвался он. «Какие планы?» усмехнулась Хельга. «Хороший вопрос. Вот только ответа на него нет. Точнее, планы есть, но что с ними делать в свете последних открытий? Он должен доставить снежную ведьму клану. Из отпущенных 2 недель осталось 5 дней. До дня перелома зимы Эрин должна не только выйти замуж за Ларса, но и пройти через ритуал». «Да только ведьма не та!» «Уж не собираешься ли ты выдать Эрин за Кариссу?» прищурилась Хельга. Ивар промолчал. Такой выход из ситуации был самым логичным. Конечно, в договоре имя Кариссы, но Эрин подходит идеально. Может, не обращать внимания на имя? Какая разница, какая снежная ведьма станет женой Ларса? Он ни одну, ни другую в глаза не видел. Даже условия договора не нарушены, если подумать. В день, обозначенный в соглашении с Ковеном, именно она открыла праздник. Тогда почему ему так не нравится данный расклад? Одно дело – безымянная ведьма, про которую он не знал ничего, кроме имени, и совсем другое – когда эта ведьма Эрин. В этот момент Ивар хотел прибить Ларса как никогда. Мог бы сам поехать за своей невестой, а не просить его. Тайя! Вот ведь стерва белобрысая все продумала. Сначала тянула до последнего, кормя их отговорками, а когда они заподозрили неладное и Ивар приехал лично, заявила, что отказывается выполнять договор и попросила не беспокоить ее больше. Она знала, как разозлить его и пробудить азарт. Ему бы почувствовать неладное, когда похищение оказалось таким простым, но он просто поторопился убраться из Риндара. И теперь приходится расхлебывать последствия своей самоуверенности. «Ивар, не молчи!» Хельга повысила голос. «У меня нет вариантов», — буркнул он. «Эрин не должна платить по чужим счетам». «Ты ведь ощущаешь приближение Бурана?» — спросил он, а когда ведьма кивнула, с горечью усмехнулся. «Такое состояние можно назвать цветочками. Рядом с чертогами все гораздо хуже. Клану нужна снежная ведьма. Слишком серьезной стала ситуация. Мы не справляемся». «Тогда поговори с ней и объясни все как есть». «И предоставить выбор?» – перебил ее Ивар. «Именно. Если это не сделаешь ты, то сделаю я», – воинственно заявила Хельга. «Ты обязана клану», – резко оборвал ее он. «Только благодаря Видару Гэррету ты смогла избавиться от преследования Ковена. Поэтому ты ничего никому не скажешь. Эрин сильная. Она именно та, кто нам нужна. И вообще, с чего ты взяла, что она станет помогать после того, как я с ней обошелся? Вы, снежные ведьмы, высокомерны и считаете себя выше всех. Это сейчас ты такая вся добрая и гостеприимная, а вспомни себя 7 лет назад. Да, Эрин отличается от остальных, но сейчас влияние Верховной еще велико». «Дурак ты», — покачала головой ведьма. «Сам себе яму роешь. Сколько до Фриорана? Несколько дней пути? Я не предсказательница, но будь уверен, ты себе за такое решение хвост отгрызешь к концу путешествия, если не раньше». «Хельга!» «Да ну тебя!» Отмахнулась она, поднялась и направилась в сторону кухни. Проводив ее взглядом, Ивар только собирался плеснуть себе еще вина, как обнаружил, что кувшин пустой. Пирог тоже закончился, и, судя по всему, обслуживать его никто не спешил. Своеобразная месть снежной ведьмы. Вот только Хельга помнила о том, сколько клан сделал для нее так, что была милой и добродушной, в отличие от воинственной Эрин. Ивар прекрасно осознавал, она ведет себя послушно только потому, что еще не восстановила резерв, но после ягод Кии дело пойдет на лад. Что будет потом, ясно как день. Она постарается отыграться за все. Хотя это ему тоже в ней нравилось. Она вообще ему нравилась, и это было огромной проблемой. Так что вариантов нет. Сейчас ведьма явно не готова к переговорам, да и предложить ей нечего. Но Хельга права. Попытаться стоит. Позже. Когда он исправит свои косяки, узнает Эри получше и поймет, о чем она мечтает и чего хочет. Тогда он даст ей это. Покачав головой, Ивар позвал подавальщицу.